Глава седьмая. Часть первая. Какое-то время в комнате стояла тишина, которую нарушало только тиканье часов на камине и частое, прерывистое дыхание Лолы. Йенсен переводил взгляд с нее на револьвер и снова на нее и не мог поверить своим глазам. «Ты что, Лола?» «Не двигайся!» Ее голос звучал резко. «Деньги забираю я! Он не получит ни цента!» «Лола, ты сошла с ума! Убери револьвер, он заряжен!» «Не двигайся и слушай внимательно! Мне надоела такая жизнь! Я сыта по горло и тобой, и твоим уголовником! Я уезжаю и забираю деньги с собой! И не думайте, что вам удастся мне помешать!» Лицо Йенсена окаменело. «Постыдись, что ты говоришь!» «Это деньги были для нас обоих. Я надрывался 35 лет, откладывая по центу, и не тебе их забирать. Убери револьвер и перестань дурить!» «Я забираю деньги, и если ты мне помешаешь, я сообщу полицию, что ты укрывал беглого преступника, и еще скажу, что ты не платил с этих денег налогов. Уйди с дороги, или тебе же будет хуже!» Йенсен с багровым от ярости лицом вскочил на ноги. Я стоял возле открытого сейфа. Мне не нравилось, как она размахивала револьвером во время разговора. «Пора поставить тебя на место, женщина», — сказал Йенсен. «Я слишком много тебе позволял. Тебя надо просто запереть, и я это сделаю». «Осторожно!» — крикнул я, толкнув дверцу сейфа коленом. Она захлопнулась с громким щелчком. Ее лицо перекосилось от бессильной ярости. Она достаточно знала о сейфе, чтобы сообразить, что он закрывается автоматически. Йенсен уже почти дотянулся до нее, когда прогремел выстрел, от грохота которого зазвенели стекла. Я в ужасе посмотрел на него. Какое-то мгновение Йенсен стоял неподвижно, затем его огромное тело начало оседать. Он падал медленно, опрокидывая стулья, и под тяжестью его тела пол вздрогнул. Лола закричала и выронила револьвер. Она закрыла лицо руками и отвернулась. Меня била нервная дрожь. Я наклонился над Йенсеном. На левом боку расплывалось красное пятно. Выстрел был роковым. Смерть наступила мгновенно. Я не мог в это поверить. Я взял его руку в свою, глядя в стекленеющие глаза. «Ты убила его!» Она всхлипнула и выбежала из комнаты. Дверь ее спальни с грохотом захлопнулась. Я стоял на коленях перед Йенсеном, не зная, что предпринять. Взвонить в полицию я не мог. А если Лола заявит, что это я убил его? Она это запросто может сделать, чтобы спасти свою шкуру. Она может им рассказать, кто я такой, и им не надо будет никаких других доказательств, раз уж я бежавший из Фарнуорта преступник. Неожиданно я услышал скрип тормозов и нетерпеливый гудок. Жалюзи в гостиной были опущены, и снаружи свет в комнате заметить было нельзя. Если я не появлюсь, причем достаточно быстро, они могут отправиться на поиски, заглянуть сюда и увидеть мертвого Йенсена на полу. При выходе моя нога зацепила револьвер. Я поднял его и сунул в карман. Распахнув дверь, я вышел к колонке. Около нее стоял большой Крайслер, роскошная машина ручной сборки. На переднем сиденье была белокурая женщина, а водитель, немолодой, плотный мужчина, вылезал из машины. «Заправь бак», — сказал он, когда я подошел. «И мы голодны». Я был как в тумане. До меня не доходило, что он говорил, и я начал машинально заправлять бак. «Эй, ты что, оглох?» — сказал мужчина, повышая голос. «Мы голодны». «Прошу прощения. Закусочная закрыта. Я хотел поскорее их выпроводить. Но это был один из тех бесцеремонных богатеев, что поступает только по-своему». «Так открой ее, черт побери! Мы хотим есть, а твоя работа — кормить людей!» «Мне очень жаль, сэр, но закусочная закрыта», — ответил я, завинчивая крышку бака. «Эта забегаловка принадлежит тебе?» «Нет». «А где хозяин? Я поговорю с ним, чтобы он открыл эту чертову закусочную». «Гарри, дорогой!» — неуверенно начала белокурая женщина. Он повернулся к ней. «Не вмешивайся, я сам разберусь. Я поговорю с хозяином. Я никогда не теряю времени на разговоры с работающим по найму персоналом». Увидев, что он направился к дому, я встревожился. «Хорошо, хорошо», — сказал я, нагоняя его. «Я что-нибудь приготовлю. Хозяин спит». Он остановился, разглядывая меня. «Я хочу пожаловаться на тебя». «Я что-нибудь приготовлю», — повторил я и, открыв дверь закусочной, зажег свет. Я услышал, как он выговаривает жене. «Пошли же, что ты расселась! Ведь ты сама говорила, что хочешь есть!» Они вошли вслед за мной и расположились за одним из столов. «Что у вас есть?» «Сэндвичи с курицей или холодный ростбиф», — ответил я. Одна мысль о еде вызывала у меня тошноту. «Курицу и побыстрей! И вымой руки, прежде чем брать хлеб!» Я вошел на кухню. На столе стояла бутылка виски. Я взял ее и отпил большой глоток. Затем достал из холодильника курицу и нарезал хлеб. Подогрев кофе, я поставил все на поднос и вышел с ним в зал. Мужчина недовольно буркнул что-то и принялся за сэндвичи. Вдруг меня прошиб холодный пот, и тошнота подступила к самому горлу. Мне не следовало пить виски. Я почувствовал, что если не выйду на воздух, то могу потерять сознание. Так мне было плохо. Я пробормотал что-то насчет машины и быстро вышел. Горячий ночной воздух меня освежил. Едва я зашел за угол закусочной, как меня вырвало. Через несколько минут я начал приходить в себя. Сев на землю и облокотившись о стену, я обхватил голову руками и начал думать. Я влип в нехорошую историю. Как только Лола придет в себя после шока, вызванного смертью мужа, а я подозревал, что это не займет у нее много времени, она тоже сообразит, что попала в переделку. Я не сомневался в том, что смерть Йенсена была случайностью. Она в запальчивости размахивала револьвером, и он выстрелил. Но она не сможет доказать полиции, что это была случайность. Они захотят узнать, как револьвер оказался у нее в руке. Ей придется признаться, что она собиралась украсть сбережения своего мужа. Как только она в этом сознается, ей тут же предъявят обвинение в преднамеренном убийстве. Сколько ей потребуется времени, чтобы сообразить, навесить это дело на меня? Я прекрасно подходил для роли грабителя и убийцы. Она могла заявить полиции, что Йенсен, уезжая на встречу легионеров, оставил ее одну со мной. Она была занята на кухне, а я проник в дом и открыл сейф. Йенсен неожиданно вернулся, застал меня на месте преступления, и я его убил. И что бы я ни говорил, этим показаниям наверняка поверят, раз уж я беглый преступник из Фарнуорта. Моей первой безумной мыслью было взять фургон и рвануть в Тропика Спрингс. Но я знал, что не могу опередить телефонный звонок. Как только она узнает, что я уехал, она сразу позвонит в полицию, и они будут ждать меня за перевалом. Даже если я выведу из строя телефон и свяжу Лолу, все равно шансы, что кто-нибудь остановится на заправку и обнаружит ее, были слишком велики. Потом меня внезапно осенило, что если я в ее руках, то и она в моих. Я понимал, что все зависит от того, насколько она нуждается в деньгах, а у меня были основания полагать, что они ей нужны больше всего на свете. Если она выдаст меня полиции, то мне оставалось только сообщить, что с этих денег не платили налогов, и она их больше никогда не увидит. Именно этим она угрожала Йенсену. Этим я мог припугнуть и ее. Стоит мне сказать полиции правду, денег ей не видать. Если я все сделаю правильно, то у меня был шанс». Я подумал о теле Йенсена, лежавшем в доме. Мне придется его закопать. Кроме того, мне нужно будет придумать причину его отсутствия. Больше времени на размышления у меня не было. Мужчина и его белокурая жена вышли из закусочной и направились к своей машине. Я поднялся на ноги и последовал за ними. Он заплатил мне точно по счету и сказал, что ему очень все не понравилось. И он обязательно расскажет об этом своим знакомым. Едва они отъехали, я бросился в дом. Я поспел как раз вовремя. Когда я толкнул входную дверь, я услышал, как тренькнул телефон. Она звонила в полицию.